Глава третья. С чего начинается воспитание? Есть в русском языке такая пословица. «Воспитывай ребенка, пока он лежит поперек лавки. Когда он будет лежать вдоль лавки, то уже поздно». Если ориентироваться на это высказывание, то воспитание начинается с младенчества. Это же подтверждает знакомая многим притча. Пришла к мудрецу женщина с новорожденным ребенком и задала вопрос: «Когда мне начинать воспитывать ребенка?» На что мудрец ответил: «На 9 месяцев вы уже опоздали». Да, дорогие друзья, начинать воспитание ребенка нужно с его внутриутробного развития. И здесь следует сказать несколько слов о том, что же такое воспитание. В звучании слова «воспитание» явно слышится «питание», питание оси, стержня, который составляет основной каркас личности и духовности ребенка. А чем же питать эту ось? Своими высшими человеческими качествами — любовью, уважением, добротой, пониманием, принятием, милосердием, мудростью и так далее. Чем будем питать, то и получим. Позвольте напомню вам одну притчу. Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро — мир, любовь, веру, истину, доброту, верность. Маленький индеец задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?» Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». Ребенок, питаемый критикой, научится обвинять. Ребенок, питаемый насмешками, вырастет недоверчивым. Ребенок, питаемый враждебностью, в каждом будет видеть врага. Ребенок, питаемый злостью, научится причинять боль близким. Ребенок, питаемый непониманием, не будет слышать других. Ребенок, питаемый обманом, научится врать. Но в то же время ребенок, питаемый поддержкой, научится защищать. Ребенок, питаемый спокойным ожиданием, учится быть терпеливым. Ребенок, питаемый похвалами, вырастет уверенным. Ребенок, питаемый честностью, научится быть справедливым. Ребенок, питаемый безопасностью, учится доверию. Ребенок, питаемый одобрением, учится уважать себя. Ребенок, питаемый любовью, учится любить и дарить любовь. Ребенок, питаемый свободой выбора, учится быть ответственным за свои решения. Так вот, дорогие родители, начинайте питать своего ребенка с самого раннего возраста. Не когда он родится, а гораздо раньше. Пусть он слушает спокойный голос своей мамы и своего отца, которые будут читать ему замечательные сказки и разговаривать с ребенком о том, как прекрасен мир. Пусть он слушает классическую музыку. Пусть через маму получает удивительные впечатления от красивых природных пейзажей и картин. Поверьте, более спокойного и послушного ребенка, чем в первые 9 месяцев внутриутробного развития, у вас больше никогда не будет. Не упускайте этот самый благоприятный момент. Все нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру. Живите хорошо или хоть старайтесь жить хорошо, и вы, по мере вашего успеха в хорошей жизни, хорошо воспитаете детей, напутствовал нас Лев Толстой. Главная концепция воспитания. В мифах, сказках и легендах настоящая семья начинается с рождения ребенка. С рождением ребенка, особенно мальчика, очень часто связываются большие планы и надежды. Да и сами новорожденные часто обладают какими-то необыкновенными особенностями и возможностями: силой недюжинной, красотой неписанной, росточком, позволяющим в ухо лошади залезть, ногами по колено в золоте, руками по локоть в серебре и прочее, и прочее. И все потому, что у каждого из родившихся есть свое предназначение — стать мудрым государем, наказать зло, восстановить справедливость, внести в свой род что-то особенное. Но даже в сказках не всегда сильные стороны ребенка сразу верно оцениваются. Так и ходит он до поры до времени в дураках или гадких утятах. Да и рождение наследника ростом с пальчик не сразу родителями принимается. И только постепенно особенности ребенка начинают проявляться так, что всем становится ясно. То, что воспринималось как слабость, на самом деле его преимущество. Конечно, язык сказки метафоричен, и его не надо понимать буквально. Никто не призывает радоваться рождению малыша с огромным дефицитом веса и роста. Речь о другом. Мы рождаемся на этот свет очень разными. И это не просто так. Иначе развитие человечества давно бы остановилось или превратилось бы в фильм ужасов. Представляете, все точные копии друг друга. А как тогда решим, кого взять за образец? И где судья, который решит, каким будет набор правильных человеческих качеств? И с кем мы вступаем в несогласие и противодействие в таком случае? Так важно помнить о том, что любой новорожденный — это то самое чудесное дитя, которое пришло в этот мир со своей особой миссией, как бы пафосно это ни звучало. Но такое отношение к своему ребенку, такая любовь должна быть очень деликатной, не нужно об этом кричать направо и налево. Пусть это будет спокойная уверенность в том, что ваш ребенок — дар Божий. Важно соблюсти золотую меру. С одной стороны, не ругать ребенка, не закладывать в него негативных и разрушительных программ «ты неловкий», «неряха», «лентяй» и прочее. А с другой стороны, не нужно хвалиться своим ребенком, делать из него пуп земли. Так можно возбудить зависть в других родительских сердцах. То, что зависть — плохое чувство, знают многие. Но мало кто из родителей догадывается, что это они взращивают чувство зависти в своих детях или чужих людях, постоянно сравнивая своего ребенка с другими детьми. Дорогие родители, помните, ваш ребенок уникальный, другого такого нет, и поэтому не нужно его сравнивать с кем-то или ставить перед ним задачу быть похожим на. Итак, если ребенок воспринимается родителями как бремя, то очень скоро малыш это почувствует и либо начнет бунтовать, либо его хрупкий стебелек жизнелюбия и самоуважения сломается. Такие дети не напитаны любовью, уважением, заботой и нежностью. Они отражают во внешний мир агрессию и злобу, грубость и мстительность, зависть и уязвимость. Если же ребенок в семье воспринимается как сверхценность, как пуп земли, то это тоже является ошибкой воспитания. Во многих таких семьях ребенка ставят на пьедестал, во главу угла, а под силу ли маленькому ребенку быть главным в семье? Смещаются очень многие семейные роли. Ребенок не проживает в детстве опыт иерархического подчинения. Когда все по чину, младшие подчиняются старшим. Старшие несут ответственность за младших. Таким детям потом очень сложно адаптироваться в обществе, в коллективе, не говоря уже о том, что характер их заболевает своеволием и непослушанием. А как же тогда нужно воспринимать ребенка, чтобы не совершать этих ошибок? Практикум. Подготовьте лист бумаги или блокнот и ручку. Позвольте, я предложу вам одно упражнение. Закончите, пожалуйста, данное предложение 10 раз. Ребенок — это. Напишите 5 определений. Но, положа руку на сердце, я считаю, что ребенок — это... Когда у меня появился первенец, я поняла, что ребенок — это... Глядя на своих и чужих детей, я вижу, что ребенок — это... Когда мои дети станут взрослыми, я скажу им, что ребенок — это... Бог дает нам детей, потому что ребенок — это... Ответили? Так вот, мне кажется, что нужно воспринимать ребенка как дар Божий, как самый дорогой подарок. А что мы делаем с дорогим подарком? Ну, во-первых, внимательно наблюдаем за ним. Для чего он нам дан? Как он удивительно устроен? Каково его назначение в жизни? Во-вторых, мы заботимся и бережем этот подарок. Мы его питаем, наполняем и деликатно сопровождаем по жизни. А в-третьих, когда этот подарок созреет, вырастет, мы должны отпустить его с родительским благословением во взрослую жизнь. Вот и вся концепция воспитания. А еще с рождением детей мы отправляемся в удивительное родительское приключение, которое будет определять теперь нашу жизнь. Она становится интересной и непредсказуемой, ну, полной неожиданности уж точно. А главное, наполняется живительной радостью и смыслом. Тест «Какой я родитель?» Вам необходимо будет выбрать один вариант ответа. Лучше зафиксируйте ответы на листе бумаги или в блокноте. Первое. Быть родителем для вас — больше обязанность, чем радость. А. Верно. Б. Неверно. Второе. Вы не поддерживаете желание супруга, супруги завести еще одного ребенка. А. Верно. Б. Неверно. Третье. Вы с большим теплом и радостью вспоминаете свое детство. А. Верно. Б. Неверно. Четвертое. У вас теплые, искренние отношения с вашими родителями. А. Верно. Б. Неверно. Пятое. Вы готовы пожертвовать престижной и высокооплачиваемой работой в пользу той, которая дает вам больше свободного времени, чтобы проводить его с детьми. А. Верно. Б. Неверно. Шестое. Вы частый покупатель в магазинах детских игрушек, книжек, одежды. А. Верно. Б. Неверно. Седьмое. Самое неприятное для вас время — игры или прогулки с ребенком. А. Верно. Б. Неверно. Восьмое. Иногда, редко, вы читаете интересные статьи или книги по воспитанию детей. А. Верно. Б. Неверно. Девятое. Вас тяготит общение с маленькими детьми. Сюсюкать вы не умеете. А что еще с ними делать? А. Верно. Б. Неверно. Десятое. Вам хватает терпения отвечать на бесконечные детские «почему». А. Верно. Б. Неверно. Одиннадцатое. Вы с удовольствием рассказываете детям истории из своего детства или из книг. А. Верно. Б. Неверно. Двенадцатое. Вы знаете, как общаться с девочками, а как с мальчиками. А. Верно. Б. Неверно. Теперь подсчитайте количество ответов А. Верно. И Б. Неверно. Если ответов А больше. Вы находитесь в начале своего родительского приключения. Скорее всего, в вашей семье за общение с детьми и за воспитание отвечает ваш супруг или ваша супруга, или няня. Вы только оцениваете результаты их действий. Это не означает, что вы полностью самоустранились от данного процесса. Скорее всего, в семье вы выбрали себе роль добытчика. Возможно, вам хочется перенести на ребенка систему воспитания своих родителей. Но вы должны помнить, что ваш ребенок — это отдельная уникальная личность, к воспитанию которой нужно подходить индивидуально. Если больше ответов «Б», скорее всего, вам не о чем беспокоиться. Едва ли ваши дети могут обвинить вас в том, что вы невнимательны или что время с ними вы отбываете. Это не значит, что вы всегда бодры и веселы и никогда не чувствуете усталости и не испытываете раздражения. Но вы искренне стремитесь быть хорошим родителем так, как вы это понимаете. Проводить с детьми как можно больше времени и делать это с удовольствием. Терпеливо искать вместе с ними ответы на волнующие их вопросы. Рассказывать сказки и истории. А иногда и искать ответы на собственные родительские вопросы. А главное — просто любить детей всем сердцем. Определяем свой стиль воспитания. Дорогие мамы и папы, представьте на минуту, что вас пригласили на родительский тренинг. На какой тренинг вы бы пошли? Первый. Основа воспитания здорового характера ребенка. Второй — корректное управление поведением ребенка. Третий — эффективное влияние на поведение ребенка. Не торопитесь, подумайте внимательно. Ведь в названии тренинга содержится то рациональное звено, которое поможет решить вам все родительские задачи и проблемы. Позвольте поделиться сутью каждого курса, так как это увидела я. В первом варианте делается акцент на долгосрочный процесс, в котором мы делимся с ребенком своими личностными и родовыми ценностями. Воспитание в этом тренинге рассматривается как процесс формирования мировоззрения, нравственности, способности различать добро и зло. Во втором варианте ключевым словом является управление, а его синонимы — принуждение, исправление, ведение. И хотя здесь используется слово «корректное», суть остается прежней. В этом тренинге прослеживается четкая цель родителей — сделать так, как надо им. Кстати, родители очень часто обращаются к педагогам и психологам с подобным запросом. Сделайте так, чтобы ребенок перестал лениться, драться, бунтовать, хамить и так далее. А это, пусть и корректное, но насилие над ребенком. Потому что идет нарушение принципа свободы изъявления. Дети, как правило, активно этому сопротивляются. Третий вариант тренинга, по сути, сливается со вторым, но звучит более деликатно. Хотя название этого тренинга мне тоже нравится. Правда, я бы сделала некую поправку. Эффективное взаимовлияние родителей и детей. И тогда данный тренинг станет воспитательной программой как для детей, так и для взрослых. Итак, с целью тренинга и своего родительства мы, надеюсь, разобрались. Теперь попрошу ответить вас, дорогие родители, на другой вопрос. Чем для вас является воспитание ребенка? Первое. Питанием духовного стержня личности, передачей ценностей, формированием мировоззрения. Второе. Воспитание — это естественный природный процесс, который происходит сам собою. Третье. Технологии эффективного влияния и управления поведением ребенка. Постарайтесь честно ответить на этот вопрос, потому что он поможет определить ваш стиль воспитания. Условно назовем их демократичный, естественный, авторитарный. Сразу скажу, что нет стилей плохих и хороших. Есть эффективные и безрезультатные, недейственные. Кроме того, в разные периоды взращивания ребенка мы, родители, используем разные стили, стратегии, методы воспитания. И это правильно, так как в каждом возрастном периоде перед взрослыми и детьми стоят разные задачи. Например, маленький ребенок только начинает осваиваться в этом мире. Конечно, мы будем больше наблюдать за ним, давать ему свободу в исследованиях мира и ограждать от опасностей, встающих у дитяти на пути. Согласитесь, это явно естественный стиль воспитания. Но вот ребенок подрастает, и мы уже больше общаемся с ним, рассказывая и читая о разных людях и ситуациях. Мы даем свою оценку поступкам людей и героев, объясняем, что хорошо, а что плохо. В этот период демократичный стиль воспитания позволяет сформировать важные мировоззренческие ценности. Но бывают моменты, когда поведение ребенка требует от нас управления или даже исправления. Здесь как бы идет коррекция тех процессов, которые мы просмотрели или не придали им нужного значения. Конечно, в данный период будет активен авторитарный стиль воспитания. Есть еще одна интересная особенность. В каждом из этих трех основных стилей воспитания может быть больной и здоровый способ проявления родительских стратегий. В авторитарном стиле воспитания ребенка больным способом будут разного рода манипуляции, а здоровое воздействие — это правление, от слова «правильно», то есть выправление поведения. Приверженцы естественного стиля воспитания считают, что процесс воспитания ребенка происходит сам собою и не требует каких-то особенных действий со стороны родителей. Так вот, больное проявление данного стиля воспитания — устраниться, снять с себя ответственность, оставить ребенка без поддержки. Твои проблемы ты и решай. А здоровое проявление — понимание, что ребенок должен сам проходить свои жизненные уроки. Но мы, родители, должны быть в курсе всего происходящего и помогать детям словом, а иногда делом. Кто-то подумает, неужели даже в первом демократичном стиле воспитания может быть больное проявление? Да, может, и это морализаторство. Когда мы говорим красивые и правильные слова, но внутри нет любви и веры в наше дитя. Здоровое проявление — питание любовью, уважением, заботой, добрым, точным словом. Получается, любовь и есть тот волшебный ингредиент, который превращает любое качество в драгоценность, а отсутствие любви выполняет обратную трансформацию. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиком. Обязанность без любви делает человека раздражительным. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым. Приветливость без любви делает человека лицемерным. Компетентность без любви делает человека неуступчивым. Власть без любви делает человека тираном. Вера без любви делает человека фанатиком. Честь без любви делает человека высокомерным. Богатство без любви делает человека жадным. Конечно, прекрасно, когда родители — зрелые, мудрые люди, внутренне проработанные и гармоничные. Когда между отцом и матерью добрые отношения, любовь и уважение. В такой среде вырастают гениальные дети. А если сами родители только учатся жизни, если их родители не воспитывали своих детей так, как следует в той среде, в которой нужно, если детство и юность их были наполнены травмами, как им воспитывать своих детей? Ответ простой. Такие родители сами учатся в процессе воспитания. Они-то и постигают родительское приключение во всей его полноте. Поэтому не стоит печалиться, если чего-то не знаешь или не умеешь. Стоит насторожиться только в том случае, если не хочешь ничего менять к лучшему, считаешь, что все и так нормально. Но если вы сейчас слушаете эту аудиокнигу, к вам это не относится. Вы в процессе приключения, постижения, улучшения, и это достойно уважения, ибо вы уже хорошие родители. Мне остается только рассказать вам о движущих силах воспитания, о том, что позволяет нам, родителям, воспитывать своих детей, заниматься саморазвитием и при этом наслаждаться жизнью. Позвольте, я проиллюстрирую это через притчу. Притча о моркови, яйце и кофе. Однажды к учителю пришел молодой ученик и пожаловался ему на свои трудности. «Учитель, я так устал, у меня какая-то неправильная, тяжелая жизнь. Такое ощущение, что я все время плыву против течения, поэтому у меня уже почти не осталось сил. Ты мудр, скажи, что же мне делать?» Гуру вместо долгого пространного ответа совершил странный ритуал. Он подошел к печи и поставил на огонь три одинаковых горшка с водой. В один горшок учитель бросил сырую морковь, в другой положил обыкновенное куриное яйцо, а в третий горшок насыпал молотый кофе. Через некоторое время гуру вынул из кипятка морковь, затем яйцо, а затем взял красивые чашки и налил в них ароматный кофе, сваренный в третьем горшке. Что изменилось, по-твоему? «Яйцо с морковью сварились, ну а кофе?» «Кофе просто растворился в воде», — ответил юноша. Это правильный, но лишь поверхностный взгляд на вещи. Так судят большинство людей, поэтому они никогда не бывают счастливы, — усмехнулся мудрый гуру. Я научу тебя смотреть на обыкновенные вещи и обыкновенные процессы, которые происходят с этими вещами, как на духовные метафоры, дающие ключ к пониманию природы вещей. Посмотри-ка на первую метафору. Когда-то твердая морковь, побывав в кипятке, стала вдруг мягкой и податливой, А вот вторая метафора. Жидкое яйцо, побывав в кипятке, стало вдруг твердым. Внешне они почти что не изменились, однако они, и морковь, и яйцо, изменили свою внутреннюю суть под воздействием одинаковых внешних обстоятельств — кипящей воды. Разве не то же мы видим в жизни людей? Под воздействием среды внешне сильные люди могут раскиснуть, стать слабаками, тогда как некоторые, про которых говорили, что они слишком хрупкие и нежные для этой жизни, лишь затвердеют и окрепнут в невзгодах и трудностях. Ну а какую же метафору олицетворяет собой этот прекрасный кофе? О, кофе — это самое интересное. Третья метафора. Как ты видишь, наш кофе полностью растворился в воде и, растворившись, изменил ее. Кофе, смолотый в порошок, превратил какой-то обыкновенный кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть третий тип людей. О, это особые люди. Эти люди не изменяются в силу обстоятельств. Они сами изменяют эти обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное. В этой истории, на мой взгляд, зашифрован ответ на вопрос о движущих силах воспитания. Первая сила — способность к изменениям. И морковь, и яйцо, и кофе изменились благодаря соединению с горячей водой. В процессе воспитания меняется не только ребенок, но и родитель. Согласны ли вы с этим? Если да, то перейдем к следующим движущим силам воспитания. Вторая сила — способность точно понимать таинство взаимовлияния и управлять им. Морковь в горячей воде может только размягчиться. Но до какого предела? Предел размягчения моркови регулирует хозяйка. Хочет превратить овощ в кашу — поварит подольше. Захочет, чтобы морковь хрустела — вынет пораньше. Так же и с яйцом. Его можно сварить и в мешочек, и в смятку, и вкрутую. А вот что касается кофе, тут главное не переварить. По отношению друг к другу родители и ребенок могут быть и горячей водой, и морковью, яйцом, кофе. Мы влияем друг на друга. Нужно точно наблюдать за результатами взаимовлияния и тонко управлять этим процессом. Прямо как хорошая хозяйка, когда готовит на кухне морковь, яйцо и кофе. Третья сила. Способность быть волшебником и мудрецом, то есть точно меняться в соответствии с задачами текущей ситуации. Когда надо, быть морковью и позволить себя размягчить. Или собраться и затвердеть, как яйцо в кипящей воде. Когда необходимо, стать кофе и облагородить кипяток. В этой смене качеств мудрость и волшебство родителя. Вот такие они. Три основные движущие силы воспитания. В этой главе, дорогие родители, я надеюсь, вы больше узнали про свои воспитательные ресурсы. А понять себя — это первый и важный шаг. После этого понять и принять уникальность другого человека, особенно своего ребенка, намного проще. Практикум. Ответьте на следующие вопросы письменно, либо устно. Первый. Какой стиль воспитания вам ближе? Второй вопрос. Вспомните, были ли ситуации, когда ваше родительское воздействие на ребенка было неэффективно? Почему так случилось? Какие стратегии вы применили бы сейчас?